Добрый день. Будьте добры. Ты что ты... А? Здравствуйте. Василий. Василий. Да. Ой, здравствуй. Здравствуй, Санёк, как дела? Подрянно. А что случилось-то? А? Что случилось-то, Александр? Рассказывай давай. Да-то кто это звонит-то? Да Василий. Ты что-то голос не похожий. Да похожий. Саш, ну ты что, забыл что ли меня? Василий я. Что-то не похожий. Да ты что, с просонни что ли? Рассказывай давай, как дела-то у тебя? Ты рассказывай, как съездил? Нормально съездил, все отлично, рыбу поймали, очень много даже. А у тебя как дела? А где ты рыбу ловил? Ну, в озере. Ну, ты что? А? В озере. В озере. Каком? Рыбу ловил. Что-то затыкается телефон. В каком озере? Который за домом у тебя. Что ты пиздишь, ебать, тебе некому, блять, нас. Василий. Хуили. А... Ебаный ты потап, блять, бросай трубку. А, слушай.